чтобы я поскорее покинул их заведение. И чего он только так на меня взъелся? Подумаешь, побрил его вчера налысо Катаной. Но он должен быть благодарен. Катана-то артефакт какого-то уважаемого восточного рода. Артефакт, который род Озерецких получил в подарок и бережно хранит уже четвертое поколение. Да и, вообще-то это Озерецкий поспорил со мной, что в нашей империи нет достойных мастеров, способных ей фехтовать. Пришлось доказать обратное, и за победу Вадим Юрьевич отвел меня на мертвый источник в закрытой для гостей южной территории предгорья Дракона. Любопытное зрелище. Бездонный колодец 3 метра в диаметре, вода в котором уничтожает любую попадающую внутрь материю. Поначалу только я кинул туда пару булыжников и гостевые тапочки, а потом и Озерецкий подключился, велев притащить целую телегу с хламом, и мы с азартом делали ставки на то, что продержится дольше. Сломанный меч или пушечное ядро, мотыга или бронзовый ковш, телега или серебряные ножны. Когда в ход пошли золотые монеты и комплект навороченной амуниции, снятый прямо с одного из охранников, в игру вмешался хан и тактично напомнил, что у Вадима Юрьевича завтра важная встреча. На этой ноте мы с Озерецким и разошлись, успев к этому моменту между делом обсудить все насущные дела. По сути, предложение как такового клан Воды мне не делал. Ликса верно указала их настроение еще на вечеринке. Только намерение. Озерецкий много говорил о торговых партнерах с Востока, которые сотрудничают только с кланом Воды и поставляют в империю диковинную еду, лекарства и современное оружие. Также Вадим Юрьевич не забыл упомянуть о наличии обширных связей внутри империи, тактично намекнуть, что именно водники обладают самым широким штатом лекарей и множеством сопутствующих уникальных услуг, без которых не обойдется ни одна война. И все это клан Воды был готов предоставить нам со скидкой и обсуждать возможное будущее углубленное сотрудничество, но только с условием отдаления клана Теней от коалиции огня. Озерецкий вбрасывал все это тактично и мягкими формулировками, но суть от этого не менялась. Клан Воды открыто заявлял, что я должен выбрать, с кем налаживать связи, с коалицией Воды или Огня. Одно исключало другое. Видно было, что Вадим Юрьевич, несмотря на мой внезапный запрос на аудиенцию, отлично подготовился. Озерецкий даже искренне посочувствовал 200-летнему рабству теневиков под гнетом коалиции Огня и выразил надежду, что хотя бы отныне клан Теней будет свободен в своих решениях и не вернется к мрачному прошлому. Исправлять Озерецкого я не стал. Очевидно, клан Воды либо не в курсе, что теневым кварталом все эти годы управлял клан Света, либо же просто не хочет показывать вида, что был в курсе. В любом случае никакого решения от меня Вадим Юрьевич не потребовал и, по сути, весь вечер занимался рекламой и осторожной агитацией. Даже про землю под разрушенным театром ничего не спросил и ни словом не обмолвился про мою мантию. В итоге я пообещал подумать над его словами, и в честь взаимопонимания мы устроили салют. Ну как мы? Озерецкий сказал, что по восточной традиции ни одна важная встреча не обходится без фейерверков, и отсутствие таковых под рукой не стало проблемой, и мне продемонстрировали действия АИ-117, местной артиллерийской установки. Зануда хан и тут был против, но тогда время еще было детское и аргументов у распорядителя не было, а потом не стало и одного из гостевых домиков, по которому пришелся удар. Оказалось, что стрелять за территорию заведения в мирное время нельзя, ведь как-никак это место все же находилось в черте столицы. Ну а по мне, так палить просто по камням было неинтересно, и Вадим Юрьевич со мной согласился, решив, что 4 гостевых домиков вполне достаточно, и вообще он давно хотел обновить в 5-м домике ремонт. Все-таки пара поводов для расстройства у хана действительно была, заключил я и глянул в окно такси, за которым уже виднелся въезд в теневой квартал. «Остановите здесь», — велел я и, расплатившись, вышел на повороте и направился в арендованную квартиру. В бодром расположении духа я поднялся по ступенькам, зашел в квартиру, и в нос тут же ударил аромат свежесваренного кофе. Смиренно вздохнув, я зашел на кухню, где у плиты стояла Ликса в белом фартуке и готовила блинчики. Надо признать, и в таком виде моя помощница выглядела изящно. Я бросил взгляд на кофемашину, таймер которой показывал, что кофе сварился ровно за секунду до того, как я зашел на порог. Идеальный тайминг. Иногда я начинаю забывать, насколько много знает моя помощница. «Доброе утро, голоден?» — беззаботно спросила девушка и повернула на меня мило улыбающееся личико. А потом увидела у меня коробочку в руке. «Ну, с завтраком от Сакамото моя стряпня не сравнится. Кто там-то?» — поднял я бровь. «Сакамото», — усмехнулась Ликса, Он ведь ой, ладно, неважно. Поделишься? Конечно. Пожал я плечами и раскрыл коробочку. Ликса быстренько разложила три восточных блюда по тарелочкам, добавила на стол свежие блинчики с маслом и медом и пододвинула мне кружку с кофе. «Приятного аппетита!» – благодарно кивнул я, закидывая в пустой желудок очередную порцию вкуснятины. «Приятного!» – отозвалась Ликса и с блестящими глазками начала выбирать, с какого восточного блюда начать. «Ну да, кормили меня вчера вроде вкусно. По мне, так маловато мяса, но как закуска вполне неплохо. Как узнала, что я поеду сюда? Забыл, с кем разговариваешь?» – хмыкнула Ликса. «А если серьезно?» – подумала, что ты не захочешь видеть малого, после того, как тайком сбежал от него и уехал на такси, пожала плечами девушка. Ни от кого я не сбегал, возмутился я, прожевывая горячий блинчик, просто решил поехать немного освежиться. Ага, немного, на сутки, в местечке, где только за последний год отравили 7 видных аристократов. Пить надо уметь, хмыкнул я. А, подняла бровь Ликса, слабаки, говорю, ну-ну. Фыркнула Ликса, в недрах тех гор расположена крупнейшая лаборатория ядов в империи. А вот это уже интересно, оживился я. Забудь, это отношение к делу не имеет, деловито покачала головой Ликса. Я к тому, что лезть туда одному было опасно, тем более, оставаться на ночь. КХМ, подавился я от внезапно потяжелевшего взгляда и поспешил запить вставший комом блинчик глотком кофе. Вообще-то, весь транспорт квартала занят у портала. Пахом там организовал сервис доставки нашего товара по столице. Танк был свободен, заметила Ликса. Мне нравится ход твоих мыслей, усмехнулся я, но с Озерецким у меня была дипломатическая встреча иного рода. Решил принять предложение клана Воды, сощурилась Ликса и сканирующим взглядом окинула меня с головы до ног. Неужели их сервис был настолько хорош? Сервис прекрасный, да, с мечтательной улыбкой вздохнул я, всерьез раздумывая, как бы отжать у водников хотя бы один источник. Нам бы такой. Уже можно переименовываться в квартал красных фонарей, недобро зыркнула на меня Ликса. Кажется, мы говорим о разном сервисе, нахмурился я, так или иначе, предложение я решил принять, да, но не предложение водников, а твое, мое, подняла бровки Ликса. Твое, кивнул я с деловитой улыбкой на лице, я согласен, регистрируя аристократический род темных. Глава 22. Бронированный лимузин мчал на юг по имперской магистрали. Большинство автомобилей разъезжались в стороны, так как узнавали единственный в своем роде транспорт, который принадлежал одному из самых разыскиваемых преступников империи. Герб в виде морды рогатого демона, 4 пары массивных колес, 3 пушки и 2 пулемета, скрытые под широкими бронепластинами и энергетический барьер по силе, превосходящий любые имперские аналоги. Лимузин по внешнему виду и возможностям больше походил на длинный танк на колесах, а по слухам, его заостренная носовая часть была способна рыть землю быстрее любой буровой установки. И лишь по какому-то недоразумению эта машина смерти юридически считалась гражданским транспортом. До столицы 10 минут, господин. Ваши указания? Держать курс, басовитым голосом отдал приказ массивный мужчина в красной рубашке и парадном костюме. Слушаюсь, отозвались в динамике, и толстый палец с перстнем отжал селектор. Броня Евгений Сергеевич, а в народе просто бес, смотрел в широкую щель бойницы и улыбался. Еще несколько дней назад бывший ратник клана Земли и самый разыскиваемый преступник в империи подумать не мог, что когда-нибудь вернется в столицу, и не просто вернется, а сделает это максимально открыто прямо по основной магистрали, да еще и на своем боевом лимузине. Когда бесу позвонили и предложили шанс получить полную амнистию, он подумал, что это шутка. А когда услышал, что помимо амнистии ему будет позволено не только оставить все свои финансы и собственность, но и продолжать криминальную деятельность, бес едва не послал шутника нахер и не бросил трубку. Однако нечто внутри заставило его слушать дальше, и вот, менее 2 суток спустя, бес едет в столицу и держит в руках гарантии безопасности. Подлинные гарантии, подписанные наместником и главами 3 великих кланов. Гарантии, о получении которых бес мечтал со сроком хотя бы на недельку. Ему бы вполне хватило 7 дней, чтобы выдать столичных криминальных неженок досуха и перекрыть убытки последних недель, а тут ему предоставили на блюдечке целых 3 месяца. Без надзора, без ограничений, без условий. А если за этот срок выполнить одно простенькое задание, то долгожданная амнистия, о которой бес раньше и помыслить не мог, будет у него в руках. От одной мысли о том, чего он сможет добиться без постоянного преследования, у беса шла кругом голова. Уже сейчас, постоянно меняя локацию, тратя миллионы на поддержку сети тоннелей и переплачивая партнерам за молчание, бес смог построить крупнейший синдикат на планете, а его финансовые и военные возможности уступают лишь кланам Великой Десятки, да и то, не всем. Клан Теней по сравнению с ним букашки с палками и какое же невероятно удачное стечение обстоятельств, что их сейчас никто не крышует, а у руля стоит именно тот, кого бесу приказано устранить. А наличие у беса к цели личного интереса являлось приятным бонусом. Ведь именно из-за действий этого Маркуса в Форт-Хилле, бес потерял 2 миллиона, подмочил репутацию, а впоследствии лишился двух своих жнецов. Ну что, ублюдыш, пришло время платить по счетам. С предвкушением потер руки бес и боевой лимузин въехал в столицу. Оказалось, что зарегистрировать аристократический род несколько тяжелее, чем обычный. И тут тоже нужно будет выиграть слушание в суде и обращаться с прошением в министерство. В общем, работенки у Ликсы знатно прибавилось, но она моему решению только обрадовалась и счастливая, чмокнув меня в щеку, умчалась работать. Я же остался допивать кофе в одиночестве и плавно переместился на балкон. Суета внизу успокаивала. Так я простоял час, наблюдая, как люди внизу живут своей жизнью. Идут по делам, ругаются, мирятся, радуются. Приятно, что улица перед въездом в квартал стала куда более оживленной. Туристы больше не боялись проходить мимо, а многие, наоборот, бросали любопытные взгляды на вход в квартал. На фоне последних событий репутация теневиков шла вверх, и этому немало способствовало телевидение и канал «Гроза» в частности, который начал давать позитивную повестку про теневиков самым первым, да с тех пор и не прекращал. Если водники таки не зажмут продать мне хотя бы одну бутылочку черного зелья, то обязательно угощу Макса в знак благодарности. Да и парень он достаточно крепкий, чтобы заценить пойло и не скопытиться. В квартал я вернулся еще до полудня и первым делом разобрал монумент с теневым клинком. Поясница после источников уже совсем не болела, да и суток вполне достаточно строптивой железяки, чтобы переосмыслить свое поведение. За сутки на солнце клинок слегка ослаб, и я отправил его восстанавливаться в тень. Воспитание воспитанием, а забота моим подопечным тоже нужна. К слову о подопечных. Попугай все еще был весел и бодр. Убойная доза еретиков сделала пернатого послушным и прилежным мальчиком. Не знаю, насколько этого хватит, но сейчас за квартал можно было не переживать. Что касаемо кота, я долго думал, что делать с ним. С одной стороны, с нынешним внутренним запасом энергии я вполне могу призвать его на постоянку в базовой форме, но с другой, кот слишком самовольный, и его перемещение строго кварталом не ограничишь. А это может стать проблемой, ведь за кварталом следят. Сомневаюсь, что кто-то из местных способен заподозрить в коте создание тьмы, но исключать наверняка ничего нельзя, да и не хотелось бы показывать своим врагам о себе больше, чем того требуется. Все же моя нынешняя сила хоть и растет, но она все еще далека от прошлой. Ладно, вылезай, вздохнул я, и из облака тьмы вышагнул маленький котик. Я дал пушистому самый минимум энергии, необходимой на поддержание базовой формы, из-за чего его легко перепутать с обычным животным. «Эмэрэря?» — поднял на меня вопросительный взгляд фамильяр. «Да, все подвалы твои, как я и обещал, а под особняком есть цепь канализации. Считай ее бонусом». «Эмэрэря-я-я?» — протянул кот, принюхавшись. «Да, если найдешь там шпионов, можешь их сожрать. Но если тронешь кого-то невинного, или не дай тьма начнешь жрать трофеи в особняке, о свободе можешь забыть». «Эфэрэрэр?» — гордо вскинул носик кот. А потом его взгляд устремился куда-то вдаль, хвост встал торчком, зрачки расширились, и он, ласково замурчав, потерся об мою ногу и уставил на меня широкие просящие глазки. «Мя, да, спать в танке можно», — вздохнул я. «Эмэрэрэря», — радостно вскинулся кот и умчался в сторону ангара. «Надо будет предупредить льва про нового члена экипажа», — подумалось мне. И в этот момент я ощутил легкий энергетический всплеск. Я обернулся и безошибочно определил его источник в стороне особняка. И стихия любопытная, металл. Альберт сейчас занят у портала громовых змей, а Прайд занимается их прикрытием. Разве что кто-то из членов Прайда все-таки остался. Срочных дел у меня не было, и я направился к особняку. И чем ближе я подходил, тем отчетливее слышал ритмичные удары, которые доносились из бокового гаража. Именно оттуда малый встречал меня на фургоне, но и его сейчас в квартале нет, как и фургона. Беззаботно посвистывая себе под нос, я открыл железную дверь и увидел такую картину. Мужик в бандане и без рукавки размахнулся небольшим молоточком, и от легонького удара по тонкому металлическому листу серо-золотые искры разлетелись по гаражу, а тело окатила волна горячей энергии, довольно концентрированной двухстихийной энергии, от которой мне не требовалось уворачиваться, так как я имел иммунитет, а вот то, что мужик в бандане тоже не стал уворачиваться и продолжил невозмутимо постукивать, меня удивило. Вбив внутрь листа тонкими гвоздиками магический контур, мужик взял странной формы напильник и принялся стачивать грубые края металлического листа. Его серебристые глаза горели одержимостью, а каждую энергетическую вспышку он облизывался, и несмотря на очевидный дискомфорт, продолжал выверенными ударами обрабатывать полуметровый квадрат из металла. Меня увлеченный делом мужик, в котором я признал артефактора Глеба, в упор не замечал. От такого искреннего азарта в глазах даже у меня руки зачесались. После отдыха, взбудораженная энергия внутри меня требовала выхода и активных действий, а мое утро при этом выдалось максимально спокойным. И врагов под рукой, как назло, никаких не было, как и достойных порталов. «Ой, здорово, босс!» Заметил меня мужик, и его небритое лицо растянулось в улыбке. Глеб был одним из тех двоих, кто встал на мою сторону во время голосования на место главы квартала. Тем, кто не побоялся перечить мраку, а после не только остался в квартале, но и активно помогал во внутренних делах. Поначалу Пахому с инвентаризацией, а потом в связке с Малым они занимались, а вот не знаю чем. Ликса что-то писала в отчетах, но я не запомнил, хотя о прошлом Глеба наслышан.